Теневая сторона. Стоит улицу перейти, ты уже на теневой стороне. Милонга Хуана Феррариса. Где-то тут, где-то там. 1921 год. Примечание. Милонга — песенно-танцевальный жанр аргентинского городского фольклора. Я уже так привык к пароходным скрипам, что, проснувшись после дневного сна, сразу ощутил, как тихо стало вокруг. Глянув в иллюминатор, я увидел внизу спокойную гладь воды, а вдали берег в гуще тропической зелени, среди которой я узнал пальмы и, пожалуй, бананы. Я надел полотняный костюм и поднялся на палубу. Мы стояли на якоре. С левого борта находился порт. Там, на мощенных причалах, среди рельсов, высоких кранов и бесконечных серых пакгаузов, по-муравьиному суетились негры. Дальше простирался город в окружении крутых лесистых холмов. Шла погрузка, насколько я мог заметить, очень слаженно. С правого борта, если стоять лицом к носу судна, лежал берег, который я видел в иллюминатор, небольшой остров, напоминавший мне фактории, где я никогда не бывал, места из романов Конрада. Примечание. Фактория — торговая контора, либо склад иностранных купцов в колониальных странах. Конрад Джозеф — настоящее имя Юзеф Теодор Конрад Коженевский, 1857-1924 годы, английский писатель. В молодости плавал на судах, в своем творчестве постоянно обращался к морской и экзотической тематике. Как-то я читал о человеке, который, постепенно слабея душой, вопреки своей воле, застревает в подобном краю, может быть, на Малакском полуострове, на Суматре или Яве. Малакский полуостров, Малакка, южная часть полуострова Индокитай. Я сказал себе, что вот-вот, ступив на берег, окажусь в атмосфере этих книг, и меня зазнобило от страха и восторга. Впрочем, совсем слегка, особенно я не обольщался. Мое внимание привлек ровный стук мотора. К острову направлялась какая-то лодка, вроде туземной каноэ. Сидевший в ней негр поднимал над головой плетеную клетку с сине-зеленой птицей и, смеясь, кричал нам что-то непонятное, едва слышное. Войдя в курительную, так значилось на прибитой снаружи табличке, конечно, в ряду со словом «курительная», я с облегчением отметил, как тут сумрачно, прохладно, пустынно. Бармен подвинул мне обычную порцию мятной настойки. «Подумать только», — сказал я, — «уйти отсюда, чтобы окунуться в этот ад там внизу, а все туризм». Я начал было пространно рассуждать о туризме как единственной всемирной религии, но бармен прервал меня. «Все уже ушли», — заметил он. «Однако есть исключение», — возразил я, и указал глазами на столик, за которым раскладывал пасьянс старый поляк, эмигрант генерал Пульман. «Жизнь для генерала кончена», — сказал бармен. Но он не устает пытать счастье в картах. «Разве что в картах», — отозвался я, подтягивая настойку. Наконец дно стакана из зеленого стало прозрачно-белым. Пробормотав «Запишите за мной», я двинулся к трапу. На доске возле сходней —